С каждой минутой звезды зажигались все радостнее, все увереннее, мощь их сияния нарастала, поглощая истосковавшиеся по свету недра Оверка. Из тьмы вслед за ближними светилами Пцеры проступили мелкие россыпи дальних. Парусник, наполняясь их мерцанием, льдисто засверкал, как чудесный сталактит в темной пещере туманности. «Ну-ка, парень, если ты себя считаешь капитаном, — обратился к Навку корабельщик, — попробуй найти перлёр. Жемчужина для нас выглядит, как звезда. Найди-ка новую звезду на здешней звездной сфере». Навк запрокинул голову. Искристый дым плыл в темном космосе. Парусник был погружен в его облако. Повсюду частые мелкие, нежные и ласковые, реял дождь огней, среди сонма которых обнаружить новый было все равно, что отыскать новую рыбу в океане. «Вот он!» — протягивая руку, указал Навк. Он встал на капитанский мостик и положил руки на клавиши пульта. Корабельщик долго возился с скафандром и, наконец, показался у бушприта корабля. Навк заиграл и почувствовал, как дрожь пробежала по всем нервам, по вантам, по каждой нити такелажа парусника. Корабельщик неуверенно протянул руку, открыл ладонь, и из пустоты в эту ладонь плавно легла сияющая жемчужина перлёра. И точно, дождавшись этого момента, волна света накатила на парусник, всколыхнула его. Дожделик и Навка от неожиданности заслонились руками. «Джезерак! Джезерак взрывается!» — закричал корабельщик. «Мы торпедировали его, и он взрывается!» Темно-зеленые ультрамариновые горы исказили лик звезды. Длинные протуберанцы извивались во все стороны. Звезда кипела, бурлила, неудержимо разбухала, свет ее усиливался. Клочья, куски, слои плазмы отрывались от поверхности. Джезерак превратился в растущую, клубящуюся тучу, в недрах которой изменились молнии. Фонтаны звездного вещества, накопленного коллапсаром, били наружу. Титаническая звезда выворачивалась наизнанку, океан энергии вырвался из берегов. Из белого карлика Джезерак превращался в сверхгиганта, самое великое светило Пцеры. «Навк!» — позвал корабельщик. Он стоял в дверях рубки, уже не глядел на звезду. «Навк!» — он помолчал. «Пришло время щенят сажать на цепь. Слушай меня и молчи. Я отдаю тебе ультар. Ты навсегда покинешь парусник, ты навсегда покинешь Пцеру. Ты забудешь все, что здесь было. Ты обязан сделать это и пережить. Я не отдам тебе дожделику». «Почему?» — потрясенно спросил Навк. «Уходи, отворачивай», — сказал корабельщик. Ошеломление Навка было столь велико, что он потерял способность к самостоятельным поступкам. Вселенная, как мыльный пузырь, лопнула вокруг него, и он остался в вакууме, где любое движение совершалось по непреклонной воле сурового, жестокого и непонятного корабельщика. Парусник подошел к Олбирану. В свете настоящих звезд планета выглядела, как заброшенная помойка, как свалка старья. Ни старик, ни девушка не разговаривали с Навком. В полном одиночестве он сидел на стуле посреди каюты и тупо глядел, как в иллюминаторах вырастает и вспучивается щербатый, глазастый, дырчатый диск Олбирана. С кончиной выворотня Олбиран стал необитаем. Штук 6 мхангов лежали на грунте в кратере среди погибших кораблей. Их щупальца беспорядочно спутались, глаза выпучились, бессмысленно уставившись в небо, а клювы раскрылись и безвольно свисали на бок. Костры погасли. Черные, оголенные, коченеющие глыбы яиц высились среди груд остывающих углей.